еще и ночь тебя спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелых многолетний груз, не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешника принять. Твои